Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь пришли к его путешествию в Рим, куда он направлялся узником, обратившись к кесарю, чтобы его дело рассмотрели перед ним. Это было право Павла, как римского гражданина. Павел отказался от предложения правителя в Кесарии: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что иудеи решили убить его. Это была одна причина для его отказа. Но более важная причина намекается фактом, что Господь сказал ему: «Надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел твердо верил, что Бог теперь направлял его в Рим, даже если он должен быть узником. Сопровождали Павла два верных и преданных компаньона: Лука, писатель книги «Деяния святых апостолов», и Аристарх, который упоминается в «Деянии святых апостолов» 27 главе 2 стихе, как путешествующий с ним. Они не были узниками на корабле, но они имели привилегию служить Павлу, когда корабль медленно направлялся в Рим. Кораблекрушение, описанное в «Деянии святых апостолов» 28 главе, дало апостолу великую возможность продолжить дело Иисуса Христа. Он был узником, но к тому времени, когда корабль был разбит, и все на корабле благополучно добрались до берега, Павел уважался капитаном и тысяченачальником, несмотря на это, он все еще был узником под охраной. Иноплеменники, которые приняли своих неожиданных гостей очень благосклонно, сознавали, что среди них были узники на пути в Рим. Этим узникам, несомненно, было повелено собрать хвороста до огня. Павел был в их числе. Писатель Священного Писания не говорит о других узниках, собиравших хворост, сосредотачивая свое внимание на апостоле и том, что произошло. Ядовитая змея ужалила его и повисла на его руке. Павел спокойно стряхнул змею в огонь. Иноплеменники ожидали, что Павел упадет от того, что яд распространится по телу, но они смотрели и смотрели с возрастающим чувством удивления. Иноплеменники посчитали, что Павел был убийца. Павел знал себя как служителя живого Бога под его руководством и защитой. Охраняющая сила Божия была очевидна. Было ли это исполнение слова Господа Иисуса Христа, сказанное перед Его вознесением на небо? Обратите внимание на слова в Евангелии от Марка, 16 главе, 18 стихе. «Будут брать змей, не повредит им». Приготовлял ли Бог путь для важного служения Павла на этом острове Мелите? Эффект был двоякий. Во-первых, иноплеменники сознали, что произошло чудо в их среде. Они переменили мысли и говорили, что он Бог. Во-вторых, это, несомненно, произвело эффект на Публия, начальника острова. Он пригласил Павла и компаньонов в свой дом, где отец Публия лежал больным. Исцеление открыло двери для служения на остаток времени пребывания их на острове. Многие чудотворно были исцелены Павлом во время служения его, оставшиеся недели пребывания их на острове. Павел, узник, на своем пути в Рим стал тем, слово которого слушали, свидетельство которого о славе воскресения Христа и вознесения принимали с радостью. Павел и его два компаньона получили много почести от благодарных иноплеменников. И когда они отъезжали в Рим, снабдили их нужным. Опять мы можем сказать, путь Павла направлялся Господом. Названный порт, когда они продолжали путь в Рим, был прославленный город Сиракузы на восточном берегу Сицилии, основанный в 8 столетии до Рождества Христова. Мы можем спросить себя, сошел ли апостол на берег во время трехдневного пребывания в гавани Сиракузы? Из вежливости, проявленной ему тысяченачальником, Совершенно возможно, что такое разрешение было дано теперь высоко почитаемому узнику. Если Павел действительно сошел на берег, он нашел бы иудеев, которым он мог бы свидетельствовать, ибо Сиракузы был великим торговым центром. Также Павел имел бы возможность свидетельствовать язычникам, ибо он стал известным как апостол язычников. Местная традиция называет апостола Павла основателем церкви в Сицилии. Оставляя Сиракузы, капитан направил свой курс к узкому проливу Мессины на северо-восток острова, разделяющий его от материка Италии. Направление и скорость, с которой он плыл, зависели от преобладающих условий погоды, как было раньше отмечено, когда рассматривали раннюю часть путешествия. Проплывая на их пути через узкий пролив Мессины, корабль продолжал свой путь на север в порт Путуол. Александрийский корабль всегда был привлекательностью, когда приплывал в гавань. И таким образом собралось много людей на пристани, когда он причалил с Павлом на борту. Историки напоминают нам, что Путиол был местом для посадки войск для переправки за море. Таким образом, это был итальянский порт первой степени. Утверждается, что Путиол ради своей торговли с Александрией и Востоком обязательно имел колонии иудеев, и они, вероятно, имели близкую связь с иудеями в Риме. Также в Путиоле, вероятно, была группа верующих, ибо в Писании мы читаем, где нашли братьев и были упрошены прибыть у них 7 дней. На это, вероятно, Юлий, римский сотник, дал разрешение. Как чудесно Господь позаботился об апостоле в продолжении его путешествия в Рим. Эти братья могли легко передать сведения верующим в Риме, что апостол Павел был с ними в Путиоле. Раньше мы упоминали, что апостол Павел написал послание в Рим во время своего третьего миссионерского путешествия из города Коринфа. Это мы узнаем, сравнивая первое послание к Коринфянам, 1 главу 14 стих, с посланием к Римлянам, 16 главу 23 стих. Павел желал посетить Рим, как он выражает это в послании, но не как узник под охраной. Поэтому мы предполагаем, что когда Павел встретился с верующими в Путиоле, сообщение было послано в Рим о прибытии Павла, его положении как узника и его радости в Господе. Павел знал, что путешествие было по воле Бога. Мы должны напомнить себе, что Бог дал свидетельство Павлу, что он будет свидетельствовать в Риме. Итак, все, что произошло, было согласно ума и воле Бога. В этом знании апостол находил радость и утешение. Какую разницу это производит в жизни верующего христианина, когда он имеет уверенность, что его пути устрояются Господом? Какое утешение и подкрепление это приносит, когда путь кажется тяжелым и трудным, или когда постигает страдания одно за другим? И какое поощрение во время страдания и печали приносит радостное свидетельство другим, который видит сияние и радость на лицах страдающих? Апостол Павел не один на страницах истории христиан, которые призваны страдать ради Господа Иисуса Христа. Бесчисленное число верующих христиан на протяжении веков несли душу возбуждающее свидетельство о вседостаточной благодати Бога. Когда мы обратимся ко второму посланию к Коринфянам, 1 главе 3 стиху, мы читаем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Остаток путешествия из Путиэля в Рим был совершен по суше. Все еще под охраной. Павел и другие узники с ним медленно продвигались на север к великому городу Риму. В Писании указаны два места, где апостол Павел встретился с верующими христианами, вероятно, из Рима. Аппиевская площадь находилась приблизительно 43 мили от Рима. Так же, как три гостиницы, каких 33 мили. Путешествие по дороге могло быть утомительным. Апостол Павел, уставший от длинного путешествия по морю и теперь по суше, был возбужден и поощрен, встретив тех, кому он написал послание несколько лет тому. Мы читаем в Деянии святых апостолов, 28 главе, что, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Мы должны заметить с чувством благодарности, что не упомянуты имена тех, которые пришли встретиться с апостолом, ибо в самой анонимности мы имеем истину, что это были верующие христиане, возможно, кроткие верующие, которые стремились и желали встретить апостола Павла, чтобы поощрить его. Аминь.